Глава 32. На следующий день около 6 звонит Гао. «Доброе утро», — звучит в трубке до неприличия бодрый голос китайца. «Я хотел предупредить. Сегодня испытываемых препаратов не будет. Наблюдение за вчерашними животными ведется людьми госпожи Цао. Для вас лично задач нет, если не считать специалистов по акупунктуре». «Спасибо, Гао. А когда ожидается следующая партия противовирусного?» «Завтра. В том же режиме, что и вчера». «Тогда, с вашего разрешения, я подъеду завтра. И двумя этими людьми тоже займусь с утра». «Хорошо». Звучит с того конца, и Гао отключается. Спрашивается, чего было звонить в 6 утра? Вполне мог же и сообщение отправить. Впрочем, у них в Китае нет ни Скайпа, ни Ватсапа, ни Вайбера, ничего. Есть только их местный WeChat, выполняющий те же самые функции. Так что, возможно, у него просто нет на телефоне никакого из наших мессенджеров. А то и сам аппарат прошит от установки нашего ПО. С китайцев станется. «Кого там с утра черти мордуют?» — бормочет еще не проснувшаяся Лена, которую ранний звонок, конечно же, потревожил. «Гао, китаец с Харгоса, спи». «И чего им среди ночи не имется?» — продолжает бормотать Лена, не открывая глаз. «У них по времени их начальство уже 8 утра, вполне начало рабочего дня. А поскольку вопрос для них важный, видимо, они сейчас даже раньше 8 начинают». «Всем не бормочим», — непоследовательно говорит Лена и накрывает мне рот ладонью. Янь-Ань, в отличие от Гао, присылает в 8 смс с вопросом, во сколько за мной приехать. Я в это время собираюсь выходить в клинику, разгребать завалы педиатрии. Плюс Котлинский собирался проконсультировать еще кого-то с онкологией вместе со мной. Но в обед еще надо успеть выскочить с Кешей до базы Самая Араба. Прикинув это все, сообщаю свои планы ответным сообщением Янь-Ань. В ответ от нее приходит сообщение, что через 5 минут она будет у меня под домом. Одеваюсь и выхожу. В клинике китаянка зачем-то спрашивает разрешение присутствовать у меня на приеме. Секретов у меня от нее по медицине особо нет, но причин такого ее вопроса я не понимаю. Потому откровенно спрашиваю, в чем смысл тратить тут полдня со мной? Можно же поехать заняться своими делами. «Да какие у меня тут свои дела в этом городе?» — удивляется с досадой Янь-Ань. «Наоборот, интересно посмотреть на прием. Заняться все равно нечем. Без дел сидеть намного скучнее». Судя по звонкам Гао, в без 2 минут 6 утра я вполне готов поверить, что китайцам действительно комфортнее, когда они чем-то занимаются. Прошу Янь-Ань подождать в машине, а сам забегаю к Котлинскому. «Игорь Витальевич, такое дело». И ввожу в курс. «Да вообще без проблем», — хмыкает Котлинский. «Если только ты говоришь, на ней никаких вирусов нет». «Ни на ком из нас нет. Не волнуйтесь». «Ну, только посади ее во вторую смежную комнату», — соглашается Котлинский на присутствие китаянки в клинике. «И в белый халат одень, и руки пусть помоет». «А где на нее халат взять?» «У Розы, на первом этаже. Скажешь, я распорядился». Когда Янь-Ань выходит от сестры-хозяйки в белом халате и докторском колпаке, прикрывающем волосы, мне в голову приходит смешная мысль. Хорошо, что детей на прием везут мамы, а не папы. А то могло бы получиться крайне неудобно. Перед обедом к нам подъезжает Кеша, который почему-то перемещается по городу бегом. «Если не секрет, что с машиной?» Интересуюсь без всякой задней мысли. Она на местную управу записана. Я вообще ее от греха подальше сдал, отогнал, вернул и больше брать не буду. Это все из-за той тысячи, удивляюсь. Она, кажется, на частных номерах была. В ответ Кеша меня просвещает, что номера у нормального опера с собой в багажнике всегда запасные, ни в одном комплекте, включая красные дипломатические. Причем оформленные по команде абсолютно законно. На всякий случай. А привинтить их 3 минуты. Выслушиваю его, не перебивая и не рассказывая, что это все я давно знаю от араба и сама. «Привет коллегам!» — несколько наигранно изображает радушие Кеша, протягивая руку арабу и саму, которые вышли на улицу за ворота и теперь смотрят на него, скрестив на груди руки. «Слушайте, ну хоть перед другими не позорьте!» Злобно шепчет Кеша, кося глазами себе за спину, где за нами четверыми с любопытством наблюдает с места водителя Янь-Ань. «Мне с ней работать еще!» «Ну, привет, Тэй Синтай!» Роняет араб и все же протягивает руку. «Коллега-монах!» «Почему, Тэй Синтай? Почему монах?» Начинает беспокоиться Кеша, поворачиваясь знакомиться к Саматову. «Потому что нас под монастырь подводишь». Безэмоционально отвечает Саматов, который руку Кеши все-таки протягивает. «Ты свою агентуру к нам что, на территорию собираешься тащить?» И, не дожидаясь ответа Кеши, Саматов продолжает. «Пусть тут ждет». «Братва, побойтесь Бога!» — почти что взмаливается шепотом Кеша. «Но у нас же на 3 часа с вами ботвы. Ну, представьте, вот приехали бы вы к нам, ну, хоть и ко мне на Харгос, а я бы вам такую же подляну выкатил». «Когда я на твоем Харгосе начну агентуре твоего начальства пиротехнику в руки совать, вот тогда будет подляна», — бормочет араб, поворачиваясь спиной ко всем нам и шагая на проходную. «С тобой. Пусть идет», — роняет Саматов Кеша и отступает в сторону. «Пожалуйста, проходите с нами», — гораздо более радушным тоном говорит он китаянке, которая внимательно смотрит на него, почти сведя брови вместе и серьезно при его словах задумавшись. В ответ Саматову Янь-Ань все же решается через секунду что-то ответить по-китайски. На что Саматов тоже что-то говорит в ответ и легонько бьет локтем Кешу. «Сом, ты что ли тоже китайский знаешь?» Настает моя очередь широко открывать глаза от удивления. «Вот уж не знал и даже предположить не мог». «Не знает он нифига. Он ей сказал, что не понимает ни слова и не говорит на этом языке», сдает сама с потрохами Кеша, который подходит к машине, говорит китаянке уже что-то нормальное и помогает выйти. На базе поначалу атмосфера не лучится ни добротой, ни приязнью. Мы с Янь-Ань выступаем вообще в роли статистов, которых Сом и араб посадили в той самой комнате, а сами повели Кешу куда-то в другое место выяснять отношения. Перерыв у меня не резиновый, хотя я, понимая ситуацию, и взял запас по времени, потому через полчаса набираю араба и излагаю ему ситуацию. «Меня в больнице люди ждут. Вы там надолго?» «Да еще порядком», — односложно бросает в трубку араб. «Так ты ж с водителем, ну и едь куда тебе надо. А меня с территории без вас выпустят? Погоди, сейчас за тобой зайдут и проводят». Что сказать? Хорошо, что Янь-Ань не говорит по-русски и не понимает никаких наших реалий. А то бы можно было и авторитет уронить. Через 5 минут за нами заходит мужик в форме прапорщика и выводит на улицу. Где уже в машине мне звонит Саматов. «Как в больнице закончишь, заедьте сюда за своим соратником. Мы его пока без вас поразвлекаем». Дальше Саматов подключается, не дожидаясь моего ответа. Вечером, забрав Кешу от араба с самом, выполняю добровольную социальную нагрузку. Приглашаю Кешу и Янь-Ань в ресторан. С тем прицелом, что туда подтянется Елена. «Хорошо, только ресторан выбираем мы», — соглашается Кеша. «Да мне все равно», — пожимаю плечами. В итоге Кеша с Янь-Ань приводит нас в какой-то китайский ресторан, в котором даже меню только по-китайски. Персонал понимает только по-китайски. Вывески на ресторане снаружи никакой нет, и надо знать заранее, что этот ресторан тут есть, чтобы догадаться в него войти. Обслуживают и готовят вместе с тем весьма пристойно. Янь-Ань и тут не расслабляется, поскольку Лена и я говорим с ней по-английски, а она переводит Кеше. Кеша говорит с ней по-китайски, она переводит нам на английский. В общем, девчонку мне становится откровенно жалко, и я, на правах ее босса, разрешаю ей по-английски сегодня вообще не говорить. То есть освобождаю на время от функции переводчика. В итоге ее эмоции окрашиваются чуть ли не удовольствием, и весь вечер они с Кешей что-то оживленно обсуждают, периодически хохоча и размахивая руками. Нам с Леной тоже хорошо. В общем, никакая из двух пар друг на друга внимания не обращает. Разъезжаемся тоже на двух машинах, при этом Янь-Ань задумчиво и долго смотрит на Ленин Инфинити. перед тем, как увезти Кешу туда, куда ему надо. Интересно, это что? Ревность автолюбителей? Не до конца понимаю, какие эмоции испытывает китаянка, но через минуту выбрасываю паразитные мысли из головы. С нас троих почти что градом катит пот. С Янь-Ань тоже. Двое традиционных китайских медиков, вооружившись каждый своим карликовым поросенком, выполняют тренировочное упражнение. Добиться того же эффекта иглами, что и я. При этом я свою программу ставлю, руководствуясь не шаблонами, а исключительно прописывая ее на ходу. Я слежу за тремя поросятами, анализируя эффект от действий коллег. Вернее, сравнивая его со своим. Коллеги напрягаются, изо всех сил пытаясь просчитывать, хотя должны чувствовать, влияние данной комбинации иголок на свиней. Янь-Ань переводит в обе стороны мельчайшие нюансы, причем сразу между тремя участниками беседы. Так мы развлекаемся уже вторую неделю. Я не смог придумать ничего лучше, кроме как бросить коллег в воду и поплыть рядом с ними. Первые дни я даже усиливал у них кровоснабжение мозга в нужной зоне вручную. Каждый раз, когда я уезжал домой в город, они, по словам Гао, продолжали это упражнение самостоятельно, доводя общее количество тренировочных часов до 15 в сутки. Ну так я всегда хорошо и думал о китайской работоспособности. В итоге их тренировочный стаж уже превысил 200 часов. А в мозгах появились первые изменения. Различные варианты противовирусного, в основном сыворотки и иммуномодуляторы, прибывают в Харгос в среднем 2 раза в 3 дня. Янь-Ань добросовестно возит меня как личный шофер, ни разу не опоздав ни на секунду. Кеша, пользуясь оказией, тоже путешествует на ней, и мне даже иногда кажется, что он это делает не только по работе. Наконец, время, отведенное на упражнение, сегодня заканчивается. Мои китайские коллеги остаются практиковаться без меня. А я, выходя с Янь-Ань из лабораторного блока, падаю на скамейку в беседке рядом с Кешей и Гао. «А зачем вам лишние заботы?» — подозрительно спрашивает Гао у Кеши. «Что за альтруизм?» «Я, знаете, к чему спросил?» — Кеша трет нос в ответ. «Мне кажется, что эти вот привозы испытательных экземпляров вашей фармакологии через день — это не очень удобно. Не слишком ли длинное плечо получается? Столько времени зря. В предыдущем пункте дислокации логистическое плечо было ближе», — бесстрастно отвечает Гао. «Но там была сейсмозона. К чему это привело, вы теперь знаете. Вот сейчас все это вынесено в такие места, чтобы не то что землетрясение». Гао многозначительно замолкает и играет бровями. «А это все же другой конец страны», — заканчивает он, не завершив предыдущую мысль. «Сколько часов лететь сейчас?» — с каким-то нездоровым любопытством спрашивает Кеша. «Порядка 5». После паузы отвечает Гао. «Ладно, если военным бортом меньше. А к чему вы спрашиваете?» «Ну, во-первых, если о безопасности». «На югах нет землетрясений, но у вас же там тайфуны», — вопросительно поднимает бровь Кеша. То ли демонстрируя осведомленность, то ли щупая Гао. «Не для дислокации такого типа», — хмуро говорит Гао, пристально глядя Кеше в глаза. «Что, прямо-таки под землей?» — Кеша с непонятным воодушевлением смотрит на Гао, который, в свою очередь, неодобрительно смотрит на Кешу и ничего не отвечает. «Я к чему веду?» — продолжает Кеша, продолжая усиленно растирать нос. «А если разработка вакцины, где сейчас ведется, пусть там и останется, но...» Кеша многозначительно поднимает в воздух указательный палец. «Если сюда присылать не готовый препарат самолетами с того конца страны, а только мастер-формулу по электронке для синтеза нами тут, это сократит время?» И позволит быстрее вносить незначительные изменения в рецептуру или технологию. Или что там еще бывает. Смотрите, чтобы подправить какую-то незначительную деталь и испытать модифицированный состав, вам придется повторно гонять самолеты. А если синтезировать по вашей формуле вакцину тут? Мы эти пару недель действительно в основном занимаемся отладкой составов. И действительно, основная потеря времени — происходит на этапе внесения изменений в формулы под нашу диктовку на заводе-синтезаторе, или как его там правильно называть. «Я понял», — морщится Гао. «Мысль неплохая, но для этого нужен не просто лабораторный, а производственный комплекс. Дайте мне минут 10, уточню у Цао». Гао поднимается, шагает в корпус и минут через 15 возвращается. Садится на скамейку, да нельзя задумчивый. «Мысль хорошая, но чтобы мы выиграли время, производственный комплекс нужно делать быстро. А у нас согласование финансирования не позволит тут развернуться вовремя». Гао выглядит так, как будто пытается ухватить за хвост ускользающую мысль. «Ожидаемо», — кивает Кеша. «И я это прокомментирую чуть позже. Финансирование — ладно, а штат?» «Демографический ресурс — это то, в чем мы пока не испытываем проблем и никогда не испытывали», — слабо улыбается Гао. «Я не только о количестве, я еще и о квалификации персонала», — продолжает напирать Кеша. «Мы в курсе, как измерять демографический ресурс применительно к задачам», — снова улыбается Гао. «Получается только деньги», — уточняет Кеша, подобравшись как тигр перед прыжком. Гао молча кивает. «Гао, в общем, я не знаю, кто вы по специальности». Кеша пристально смотрит в глаза Гао, который тоже подбирается. «Но с людьми вы явно не привыкли договариваться. Вероятно, привыкли только командовать. Янь-Ань, родная дочь вашего фигуранта, уже около недели как объявила нашей стране полуофициально, что на производство в свободной экономической зоне их семья может выделить...» Кеша отбирает у Гао планшет, с которым тот никогда не расстается, и печатает что-то иероглифами. «С нашей стороны деньги, вкладываемые Иванами, вы вполне можете считать инвестицией КНР», завершает Кеша, вопросительно глядя на Гао. «Вы правы. Я не работаю по агентурной линии», спокойно говорит Гао, снова поднимаясь со скамейки. «Я совсем по другой части. Ждите». Здание правительства Эмирата Дубай. Кабинет на этаже. У сидящего за столом в одиночестве мужчины арабской внешности звонит мобильный телефон. Он бросает взгляд на дисплей, не желая отрываться от работы, но, увидев, кто звонит, поднимает трубку. «Рад тебя слышать, друг мой. Вашим инвесторам интересна доля в фармпроизводстве, создающемся у нас в свободной зоне с Китаем, с рынком в 4 провинции Китая плюс таможенное содружество. Подключением к финансированию правительства Эмирата Дубай производственный блок в 4-м секторе Харгоса при обеспечении китайской рабочей силы был открыт за 2 недели. Мне кажется, Роберт Сергеевич от банка тоже вложился, но лично мне финансовая сторона не интересна вообще. Я и не вникал. Сейчас 4-й сектор Харгоса производит лекарства. Вирус мы победили. Методика, родившаяся за эти несколько недель, была сложной, замороченной, но это ровно на 100% больше, чем ноль. Профилактика ведется 3 видами вакцины, в зависимости от возраста и состояния здоровья вакцинируемых. Уже инфицированные — это 2-я группа населения — получают комплекс с иглотерапией, которая блокирует переневральное распространение вируса. Самый сложный, кстати, момент. По самому вирусу на этой стадии разработана пара иммуностимуляторов. Те же, у кого стадия, скажем так, не первая и уже даже не 2-я, получают иммуномодуляторы. По последней группе больных картина далеко не радужная, в отличие от первых 2, но Китай на официальном уровне сказал спасибо и за это. Кстати, конкретно для Кеши это спасибо выразилось в очередном звании, по поводу чего они с Гао пили 2 дня. И в квартире, уже в нашем городе, которая ему была подарена китайской половиной администрации Харгоса. С соблюдением каких-то законных процедур, проведена как награда иностранного государства, что уставом службы как бы не запрещается. Благодаря участию Китая и ОАЭ в проекте, сбыт продукции пока не проблема. Хотя это меня прямо и не касается, но не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы предположить, 500 миллиардов человек потенциального рынка сбыта — это весьма немало. И это если считать только соседние провинции КНР. Цифры и некоторые детали я регулярно узнаю от Янь-Ань, с которой мы тесно контачим. Янь-Ань, кстати, на этом производстве сейчас с этим самым производством и заведует, как одна из ключевых инвесторов. На самом деле, за ее спиной, конечно же, и наверняка стоит ее отец. Но кому интересны хитросплетения юстиции КНР? Мне эти детали точно не интересны. Втянувшись со мной в 15-часовой рабочий ритм, Янь-Ань никуда не захотела уезжать. Да и по словам Кеши, ее отец открыто сказал ей, «Если в проекте такие участники, в таком проекте надо цепляться даже за должность дворника». Кеша по секрету намекнул, что все разговоры на всей территории сектора мимо его ушей не проходят, если ему это нужно. Сам Кеша, кстати, курирует этот проект как представитель нашей страны, предоставивший территорию и связавший участников одной схемой. Вроде бы под проект создается специальное подразделение какой-то биотехногенной безопасности, и Кеша, как всякий хороший солдат, наверняка тягает в заднем кармане беспросветные погоны с большими звездами. Поскольку круче него в этом подразделении нет никого. Да и полковник Туле, как оказалось, получив повышение, не забыл Кешиного выступления. По каналам своей службы, доведя до председателя комитета, героизм отдельно взятого подполковника. Теперь полковника, который в прямом смысле с расчекованной гранатой помогал в трудный момент защищать государственную границу. А в Кешиной структуре такой героизм очень уважают. О том, что у Кеши в руках был муляж, мы, естественно, никогда и никому не сказали. Мне Кеша помог сдать экстернат. Двумя визитами в отдел образования, не стирая с лица лучезарной улыбки, он как-то сделал так, чтобы закон соблюдался до буквы. А экзамены я сдал сам. Лена сейчас увольняется из неотложки, к сожалению, Стеклова, и переквалифицируется в педиатры. На семейном совете мы с ней волюнтаристски решили, что на этом этапе нашей жизни работа должна быть спокойнее. Котлинский ее решение одобрил, и кандидатуру тоже одобрил, как сотрудницу Стеклова. На следующей неделе у нас свадьба. Вот едем встречать моих в аэропорт.